Вот у нас здесь присутствует психолог-гипнотерапевт. В глаза ему долго не смотрите, потому что, понимаете, да? Специалист образной реверсивной терапии сознания, наставник Академии ТОР. ТОР не знаю, не расшифровано. Город Иркутск. Итак, слово Ивану Григорьевичу Леонову. Микрофон включи, Иван Григорьевич, пожалуйста. Здравствуйте всем. Ну, давайте я отвечу на вопрос по образной реверсивной. ТОР – это аббревиатура образная реверсивная терапия. Это разновидность регрессивного гипноза. Сейчас очень много мультимодальных вот этих систем. Ну, гипнотерапии, психотерапии и так далее. Вопрос в том, что чтобы этим легально заниматься, нужно методику патентовать. Поэтому вот люди делают некое ну, такое вот нарицательное слово, чтобы оно потом ну, как бренд звучало. И как бы, ну, я знаю, что таких подобных методик там можно около десятка набрать. И каждая по-своему уникальна. У каждой есть какой-то отец-основатель, есть какая-то группа, которая этим занимается. Но, тем не менее, как бы, они все достаточно эффективны в данный момент. Вот. Так, ну, если что, прошу прощения, у меня тут есть кое-какие записи. Ага, все отлично. Я тут немножко буду подглядывать тезисно. Я бы хотел задать вопрос аудитории. Какое озеро самое чистое в мире, кто знает? Озеро души, да. Вот, классно, озеро души, да. Ну, Байкал – это и есть озеро души, и мы находимся на острове Ольхон. Это, ну, по сути, сердце Байкала. Вот. Такое сакральное место, очень чистое. Вот. И на самом деле вот мой доклад, он начинается с тезиса про семью, но в конце он придет к некой модели, которая называется «ментальная гигиена». Вот. И это, ну, как бы внутренняя чистота, и мы не зря находимся в таком достаточно уникальном чистом месте. Вот. Поэтому я немного хочу подискутировать с залом, ну, так, вопросики позадавать, чтобы было веселее. Вот. Ну, форум у нас под эгидой суверенитета, на самом деле же, да? Все так считают, что наша задача именно сейчас отстаивание суверенитета нашей страны. Вот. И как вы думаете, в каком возрасте закладывается основа мировоззрения человека? Кто скажет? Да? Да. Да, вот роби матери до 5 лет. То есть все понимают, что как в человеке заложили вот эти мировоззренческие основы, именно когда он воспитывается в семье, и по сути они влияют там, ну, на 80-90% на всю его оставшуюся жизнь. И потом уже, ну, как говорится, Ванечкой как научили, потом уже Ивана Ивановича достаточно сложно в чем-то переубедить. Вот. И сейчас я хочу поговорить о том, какие бывают алгоритмы психики у человека. Вот. И хочу задать небольшой вопрос. Вот все смотрели же, да, мультфильм про Маугли. И посмотрите, Маугли в мультфильме, он показан, как будто он человек, ну, попал в среду зверей, но на самом деле у него там получается как будто бы семья. То есть там есть и родители, есть там как бы отец, вожак стая, есть образ матери, есть там старый медведь, как бы дедушка и так далее. Но на самом деле вот стадные и стайные алгоритмы, это все-таки не так красиво, как у Киплинга. Это, ну, достаточно жесткая вертикальная иерархия, то есть подчинение верхнему, ну и помыкание нижним. Вот, ну, такое некое доминирование над тем, чем может доминировать, и подчинение тому, над чем не может доминировать. Вот. И я хочу задать вопрос, а вот индивид в стае – это как? Это элемент системы или это, ну, что-то самостоятельное? Именно. Ой, да уж. Я так просто. Ну, хорошо, хорошо, давайте. Элемент системы. Да. Ну, я полностью согласен. Вот. Потому что стая, стадно-стайная алгоритмика, она вот этот элемент системы как раз и создает. Потому что вожаку отдается какая-то часть энергии, ему отдается почитание, и даже за вожака, то есть любой из волков может, ну, не может, а должен отдать жизнь. Вот. И если взять человека именно в человеческом обществе, то это уже что получается? Это уже, скорее всего, не часть системы. Это, наверное, целая система. Все согласны же, да? Что человек — это уже большая система. И человек, воспитанный в семье, он развивается именно как система. И вся эта семья, вот как ребенок вырос, там есть мама, папа, дедушки, они все как бы в его психику прогружаются, и он, даже если он уедет за границу и больше никогда никого не увидит, он всю жизнь будет жить вот этими воспоминаниями и, ну, как бы вести внутренний диалог со своими предками, со своими родителями. Вот, и то есть сейчас мы имеем, опять же, две модели развития будущего. То есть это стадно-стайное, как Виктор Алексеевич говорил, то есть это восточная концепция — сделать всех одинаковыми, сделать, ну, большую стаю, и либо корпорацию, корпоративная этика, и все четко по алгоритму друг другу подчиняются. Либо это все-таки модель внутреннего мира, русского мира. Это раскрытие человека через человечность, через величие, любовь и благодарность. Вот. И сейчас бы я хотел задать еще один вопрос. А как вы считаете, мужчина и женщина — это, ну, что-то равное? Вообще они равны, мужчина и женщина, или нет? Как вы считаете? Провокационный, да, вопрос. Кто кому подчиняться должен? Женщина главнее. Друзья, чтобы нас слышали потом на записи, надо, чтобы говорить вот тот микрофон, где Елена с ним ходит. Поэтому будьте любезны, ручку поднимайте. Женщина главнее. Мужчина сильнее. Я уже сказал. Мужчина сильнее. Но мужчина и женщина, они как? Что касается силы, да, я согласен. Постановка вопроса грамотно, некорректно. Это как длинное и горячее. Да-да-да, все правильно. Провокационный вопрос. Ну, вообще на эти вопросы отвечать не обязательно, конечно. Ну, имеется в виду в микрофон. Хорошо. И хотелось бы все-таки подойти к семье именно как к системе. То есть, опа, не туда. Так, и вот... В системе получается, что вообще любая система, она начинается с защитных каких-то функций. То есть нужно создать некий базис, некий фундамент, чтобы система в будущем, ну, не развалилась. Ну и, соответственно, система под названием «семья», она начинается с мужчины. То есть мужчина создает защиту, создает некое материальное обеспечение. И он задает стратегию туда, куда движется вся его семья. Это вот такой большой глобальный зонт, то есть мужчина накрывает этим зонтом часть мира, вот внешнего, ну, которую он сможет охватить. И вот когда мужчина созрел, то в его поле появляется женщина, и она уже формирует вот эту вот внутреннюю структуру семьи, создает заботу, создает пространство любви, создает тактику. То есть мужчина — стратегия, женщина — тактика. Вот. И, соответственно, когда это все готово, то в семье появляются дети. И семья – это все-таки относительно замкнутая система. То есть мужчина привносит в семью что-то извне. Вот. Женщина это трансформирует, преобразует внутри семьи. Все это передается детям. И дети в качестве, так сказать, замыкания процесса вот этого перетечения энергии, они испытывают чувство благодарности к родителям. Вот. И вот правильная иерархия семьи, она как раз очень нужна в современном обществе. Сейчас мы посмотрим, почему это так актуально. Вот. Потому что 20 век, он стал, так сказать, эгидой научно-технического прогресса. Вот. И, еще я хотел вопрос задать. А может ли современная система образования задавать человеку какие-то нормы воспитания? Ну, то есть вот сейчас говорят, что вот раньше типа отдал человека в садик, в советское время в школу, его там образовали, воспитали, а родители могут там особо не заморачиваться. Вот сейчас это под сомнением. Кто считает, так ли это? Но дело в том, что раньше воспитывала не только система образования, но и все общество. Сейчас проблема в том, что у общества забрали такую функцию. А система образования, она тоже не дает воспитания. Ну да, я полностью согласен. То есть воспитание – это все-таки мировоззрение, это все-таки семья. Вот. И давайте посмотрим вообще, как научно-технический прогресс повлиял на семью. Вот. И изначально у нас общество было аграрное, и семья жила где-то в одном месте, то есть они все вместе возделывали землю, то есть внутри семьи шел процесс воспитания, образования, ну, также и мировоззрения. Вот. И такая семья, то есть она была некой замкнутой системой. Понятно, что они взаимодействовали с другими семьями, но вот этот семейный уклад, он передавался там столетиями, тысячелетиями из поколения в поколение, и все было нормально. Вот. Пока не пришел процесс индустриализации. И вот здесь уже начался небольшой раскол, то есть отец стал выходить из семьи на работу, и дети уже не видели, как работает их отец. То есть у них началась вот эта вот немножко разбалансировка и так далее. Потом уже и женщины пошли на работу, детей в садик отдавать начали, и, соответственно, вот эта вот воспитательная часть, она начала размазываться между внешними учреждениями, такими как начальная школа и даже средняя школа, и дошкольное образование, дошкольные все эти учреждения. Вот. И дальше, если посмотреть, то мы сейчас уже в постиндустриальном обществе, и, соответственно, мы уже видим, как детей воспитывают гаджеты. То есть мама некогда, она сунула ребенку телефон, он там что-то какие-то развивашки смотрит. Вот. И здесь уже у нас вообще растаскивает по полной. То есть здесь уже родители не хотят брать ответственность за воспитание. Они говорят, что кто-то должен их детей воспитывать. Нам, мол, некогда, мы тут работаем, деньги зарабатываем и так далее. Вот. И вот движение вот этого научно-технического прогресса, оно сейчас идет к новому технологическому укладу, который пытаются огласить всякие товарищи типа Клауса Шваба там и так далее. Но на самом деле официальной концепции нет. И вот я хочу вопрос аудитории задать. Как вы думаете, то есть в какой следующий технологический уклад мы должны зайти? Человек служебный, да? Но это стайная алгоритмика получается. Так, вопрос был, что человек служебный. Ладно, давайте посмотрим дальше. А как вообще еще вот эти все переходы по технологиям влияли на нашу семью? И мы все знаем, что аграрная семья – это семья многодетная, и количество детей регулировалось, как правило, количеством пропитания. То есть сколько семья могла детей прокормить, столько и имела. Ну, с другой стороны, был и обратный процесс, то есть за ребенка там давали надел земли и так далее. Но здесь мы уже говорим только об одном, что это многодетная семья. А, допустим, индустриальное общество, да, там половина у нас была в индустрии, половина все-таки на селе, но это было все равно более трех детей, даже, в принципе, в городах рожали более трех детей. Вот, но с приходом постиндустриального общества количество детей почему-то сейчас вот в развитых странах уже менее двух. И вот это большой вопрос, то есть насколько вот этот научно-технический прогресс вообще, куда он нас ведет. Вот. И, соответственно, здесь, если мы посмотрим семейный уклад как модель мировоззрения, то есть воспитание и образование, вот эта вот цепочка, то она наряду с прогрессом техническим, она начинает деградировать. Вот, поэтому в цифровом обществе уже нет никакого семейного уклада, соответственно, воспитание предоставлено цифровому контенту и так далее. Вот. Ну и, соответственно, образование уже, оно более узкое, специализация, как уже сказали из аудитории, это уже человек служебный. Вот. Вот. И сейчас мы подходим именно к теме доклада моего, то есть это влияние деструктивных программ на подсознание. Вот. И сейчас я затрону такую тему, как инстинкты выживания. Вот кто скажет, нужны ли нам инстинкты выживания, такие тотальные, в 21 веке? Нужны, да? То есть именно инстинкты выживания? Да, конечно, но в первую очередь социального выживания. А, ну социального нет. Имеется в виду, ну я поясню, что такое инстинкты выживания. Это на самом деле есть, ну как бы безусловные инстинкты, которые ну, мы будем выполнять в любом случае. Вот, но есть проявление инстинктов выживания, это когда люди кичатся каким-то своим богатством, потреблением. То есть раньше считалось, что если там полный стол яств, все, значит семья как бы богатая и все прочее. В принципе, это нормально, но когда это ставится во главу угла, то есть люди гонятся за этим потреблением, то есть показывают, что если много потребляешь, значит у вас все хорошо, то ну, в современном обществе это уже как бы не работает, потому что мы в других реалиях находимся. Вот, и давайте посмотрим, откуда взялись у нас вообще инстинкты выживания. То есть это не обязательно инстинкты, когда человек выживал в какой-то дикой природе. То есть следующий этап – это был инстинкт, когда люди попадали в рабство, было крепостное право. То есть человек в таком состоянии, у него была подавленная воля, и он не высовывался. И все вот эти вот вещи, они потихонечку оседали в подсознании человека. И многие считают так, что там сиди тихо, не высовывайся, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак и так далее. Вот, то есть инстинкт такого безусловного подчинения. И у нас, у многих такие инстинкты глубоко в подсознании присутствуют. И в определенный момент, когда человеку нужно выйти и проявиться, взять инициативу, может сработать такой инстинкт, и человек просто стушуется, потому что у него вдруг поднимется какой-то животный страх, связан с тем, что он сейчас вот пойдет и возьмет власть в свои руки. Но следующее проявление – это войны, это революции. Вот. И все вот это, то есть то, что сидит в нас, то есть в современном обществе, оно частенько проявляется в каких-то бытовых ссорах, в бытовом насилии, вот в соперничестве между мужчиной и женщиной. Потому что каждый вот, такой травматический случай, который был в жизни человека, либо был у его предков, вот, он, как правило, хочет как-то проявиться и человеку дать знать о себе, что вот посмотри внутрь себя и попробуй осознать, что у тебя происходит внутри. Вот. И если мы, опять же, возьмем вот этот семейный уклад, воспитание, образование, вот эту вот связку, то вот современном, уже в современной семье, то есть семейный уклад, как я уже говорил, он разваливается, и, соответственно, дети, они видят мать больше, чем отца, и, соответственно, они мать наделяют большей властью, потому что они считают, что вот, ну, мама, она всем управляет, а папа так что-то пришел, ушел, непонятно, чем занимается. Вот, и, соответственно, вот проявление всех этих инстинктов выживания. Сейчас мы посмотрим дальше. Вот. Опять же, вернемся к алгоритмам. То есть они как раз сталкивают нас вот в эту модель стадно-стайных алгоритмов, потому что человек, у которого превалируют инстинкты выживания, он ну, не то чтобы он недееспособен, он не субъектен. То есть он не может полностью, даже не то, что он управлять не может, он не может взять ответственность даже за свои действия. То есть он норовит эту ответственность на кого-то делегировать. Вот. И давайте посмотрим вообще, откуда все это взялось. Хочу вопрос аудитории задать. Кто скажет, для чего человеку нужно общество? Зачем ему развиваться в обществе, особенно современному человеку, который может просто сидеть дома в гаджете, как бы и что-то там зарабатывать, деньги тратить и так далее? Зачем человеку общество нужно? Кто скажет? Индивид не может без общества стать человеком. Да, я полностью согласен. Это 100%. И давайте посмотрим, что вот эта модель нашей психики. То есть у нас есть сознание, как верхушка айсберга. То есть это там порядка 5 или 2%. Так, можно это? У меня там будильник сработал. Заткну его. Будет, ну. Так, хорошо. Вот, и по сути сознание, оно всегда человеком воспринимается как это, ну, некое «я», то есть это «я», «моё», то есть это вот, ну, что-то осознаваемое. И вот, допустим, про подсознание начали говорить не так давно, то есть когда-то, ну, как бы в древние времена, понятно, что там были другие вещи, там был другой мир сказочный, ну, тем не менее, вот период атеизма про подсознание очень мало говорили, и, соответственно, была такая идеалистическая модель. То есть идеалистическая модель, она заключается в том, что есть сознание и есть сверхсознание. Вот сверхсознание – это, по сути, наше общество, это давление среды на человека. То есть в религиозном обществе сверхсознание – это там Всевышний, Бог и так далее. Вот. И плюс нормы морали и, допустим, тоже государство и те же родители детей учат, это все сверхсознание. И вот сознание, оно призвано выполнять какие-то сверхзадачи, которые на него накладывает сверхсознание. Вот. И, соответственно, давайте посмотрим, то есть, как работает вот эта связка сознания, сверхсознания и подсознания. И вот сверхсознание, это вот как для ребенка, это взрослый, он говорит, что надо быть человеком, надо выйти замуж, надо жениться, надо получить профессию. Вот. А подсознание, ну, это по сути как маленький ребенок 5-7 лет. А если в подсознании есть какие-то деструктивные программы, он просто говорит, а я не хочу. И возникает конфликт на этой почве. И мы видим много взрослых людей, у которых там социофобия, они сидят дома, они руки-ноги целы, они работать не могут. Вот. И вот это достаточно мощная проблема современности. Вот. И если перейти дальше, то я хочу дать такое понятие, как семейно-родовые травмы сознания. То есть, когда наши предки переживали какой-то кризис, какую-то стрессовую ситуацию, они в какой-то момент принимали какие-то общие решения для того, чтобы им выжить в тот момент. Дальше они передаются по роду, и, соответственно, потомки, они, не зная конкретно об этих решениях, они просто реализуют эту программу на практике, и сами того не понимая, становятся заложниками этих программ. Вот. Еще вопрос к залу. Кто скажет, для чего нам нужна память о наших предках и почитание наших предков? Почему это очень важно для современного человека? Кто-нибудь скажет? Геннадий Семенович. Мы прожили этап несколько веков, когда речь шла о выживании самого рода русского. И очень многие традиции были просто забыты. И сейчас через память предков мы восстанавливаем генетическую память. И только таким образом мы можем вернуть наши традиции. Да, я абсолютно согласен. Вот, но помимо генетической памяти есть еще вот именно вот эти подсознательные программы. Если бы мы знали весь путь своих предков, для нас бы, может быть, они и не существовали, эти программы, потому что как раз вот проявление вот этих деструктивных программ, оно показывает нам, что мы забыли, кто наши предки, и что мы не понимаем сути того, что они делали. Потому что вот современный человек, он даже посмотря на своего дедушку или на бабушку, которая там работают на огороде, и они говорят, ну а зачем этим заниматься? Ну ладно, у них пенсия маленькая, да, этим, они этим занимаются, но у меня-то не будет маленькой пенсии. Я же крутой, и, соответственно, я не буду так жить, как они. И он подсознательно отрицает их. А на самом деле они, может быть, и была бы у них и большая пенсия, и все, они бы все равно жили бы этим огородом, потому что это некая традиция, это ну, их проявление, им это интересно, им это как бы увлекательно, приятно и так далее. Но вот современный, допустим, человек, он не может понять, и у него вот это вот отрицание внутри закладывается. Как только отрицание закладывается, вот эта вот блокировка родового канала происходит, у него начинается вот страдать психосоматика. Но об этом мы не будем рассказывать. Просто здесь немножко я расскажу о том, что у нас даже за 20 век достаточно много вот таких было ключевых точек, когда родители, наши предки приходили через какие-то кризисы, и они принимали какие-то неправильные решения. Допустим, кризис 17 года, это революция, это ну, неприятие власти и так далее. То есть кто-то посчитал в тот момент, что быть богатым – это плохо, или там быть, ну, грубо говоря, владельцем бизнеса, как сейчас говорят, или просто человек, который проявляет инициативу какую-то по жизни, то есть организаторские способности, лучше это не проявлять, лучше быть где-то в серой массе, тогда на тебя никто это не сделает никакой донос, покушение, никто не захочет отнять какую-то твою собственность. Вот. В 41-м году многие отцы не вернулись с фронта, и, соответственно, матери, не имея, как говорится, мужчины в доме, то есть они всю любовь направляли, все внимание на детей, и дети подумали, что они тут самые главные, вот, и что все нужно жить ради детей. И когда у них появились свои семьи, у них тоже начались определенные перекосы. Ну и, соответственно, 62-й год, это Карибский кризис, то есть холодная война, также мощное информационное воздействие на людей, то есть всякие различные страхи, боязнь войны, там, осуждение западного мира и так далее, тотальное, то есть без ну, конкретного понимания. Вот. Ну и, соответственно, сейчас мы вообще живем как бы в затяжном системном кризисе, в такой затяжной стагнации, неизвестно, куда все это выльется. Вот. И все это, по сути, через преемственность поколений, это все накапливается в наших родовых системах, в нашем подсознании. Ну и, соответственно, если ну, вот в эти даты происходили, ну, плюс-минус, конечно, какие-то конфликты, вот, то у нас это в подсознании определенным образом отпечатывается, вот, накапливается. И вот последующее поколение, наша задача как раз вернуть вот эти все вещи на место, то есть принять опыт своих предков так, такой, какой они путь прошли, то есть без всякого осуждения, без всякого там осмысления, даже я бы сказал, без ложного какого-то ну, пафосного восхищения и так далее, просто принять спокойно так, как это было. Так. Давайте зададим еще один вопрос аудитории. Как вы думаете, легко ли вытащить человека из грязи? Да, из грязи. И нарядить в князи. Здравствуйте. Я думаю, что пока человек не захочет вылезти, вытащить его практически невозможно. Ну да, к примеру, вот человек захотел, ему надоело плавать в грязи, ну вытащили его, да? Все классно. Нарядили в князи, значит. А вот насколько трудно вытащить грязь из человека? Классический сказочный пример. Барон Мюнхгаузен. Из болота он за волосы вытащил себя сам. Причем, обратите внимание, германский герой это совершил где? В России. Именно сам вытащил себя за волосы из болота. Хорошо. Ну, давайте следующий тогда слайд. Вот, и здесь я все-таки дам небольшой анонс. Вот, самый быстрый способ я предлагаю как образно-реверсивный. То есть, смотрите, я уже все это рассказал, то есть как устроено подсознание, как в нашем подсознании накапливается некая грязь, вот, и, соответственно, метод образно-реверсивной терапии, он позволяет достаточно быстро справляться с определенными задачами. Но тут вопрос в том, что насколько человек осознанно это делает. Это вот как барон Мюнхгаузен. То есть если человек просто, как современный, он считает, что достаточно пойти к психологу, там, заплатить ему, ему с нему все сделают, а здесь это не работает. То есть человек именно сам должен проявить инициативу и сам вытащить себя из вот этой вот грязи. Если мы вот посмотрим хотя бы на историю 20 века и начала 21 века, да, вот мы имеем какие-то ключевые события, которые повлияли на жизнь наших предков и на нашу жизнь, в частности. И образно-реверсивная терапия, она предлагает некий поход, некий регресс в прошлое и перепроживание вот этих ситуаций с точки зрения их обесмысливания. То есть не в смысле того, что мы обесмысливаем как бы жизнь наших предков, а то, что тогда, допустим, в 17-м году, когда человек там прятался в погребе, и он боялся, что вот у него там не то какое-то происхождение, если он там пойдет в партию, то узнает, что у него там отец кулак, или там отец там купец, или там какой-нибудь торговец, вот, то его исключат из партии, и еще, не дай боже, репрессируют. То есть сейчас это не актуально, а человек, может быть, до сих пор у него вот эта программа передается, и он боится идти куда-то во власть, он боится брать ответственность, он как бы боится проявлять вот эти свои какие-то задатки, организаторские способности и так далее. Но это просто как пример. Вот. И дальше, после того, как эта ситуация перепрожита, то есть она обессмысленна, то есть энергетика, там просто сидит огромное количество энергии в этой ситуации, она просто равномерно распределяется по другим местам, и идет процесс реверса, то есть возвращения в настоящее уже с другими решениями. Вот. То есть это называется процесс прогрессии. Вот. И процесс прогрессии в результате сеанса терапии можно даже продлить в будущее и посмотреть, а как будущее повлияет, как в будущем повлияет вот это новое решение, принятое, на то, как человек будет развиваться далее. Вот. И мы просто проходим вот по всем этим ситуациям, какие-то, может быть, не затрагиваем, но тем не менее, вот, все они перепроживаются, с них убирается вот этот вот конфликт между сознанием и подсознанием. И человек уже становится более свободным для своего проявления и для службы Отечеству. Вот. Автор этого метода наш земляк Сергей Николаевич Муравьев, уроженец города Красноярск. Вот. Сейчас он основал школу, Торакадемию, то есть метод запатентован, есть лицензия на обучение. Вот, более года существует дальняя школа. Сама методика формировалась, наверное, около 5 лет последних. Вот, и Сергей Николаевич прошел тоже достаточно непростой путь. У него была группа инвалидности, и ему не помогла официальная медицина, и он с помощью психотерапии, вот, по крайней мере, симптоматику инвалидности он снял, с него сняли инвалидность. Вот, и, в принципе, он себя считает полноценным человеком. Вот. И самое интересное, как вы считаете, насколько важна гигиена для человека? Согласны ли все вот с этим утверждением, что гигиена – это залог здоровья народа? На самом деле гигиена мыслей человека, она очень сильно влияет на пространство, потому что формируется мыслеполе, которое цепляет, соответствующее любого человека, который мимо него проходит, например, да. То есть смотря какой транслирует он посыл. Все это цепная реакция может повлиять на весь народ, в принципе. То есть она распространяется очень быстро, мысль. Да, я полностью согласен. Предвосхитили презентацию. То есть есть гигиена тела, которую мы понимаем, и сейчас нам необходима гигиена сознания, потому что это такой же, можно сказать, она должна быть такой же доступной, как и гигиена тела. И вот основная задача Тор Академии – это сделать доступным инструменты работы с сознанием. Вот. То есть Тор Академия занимается обучением, занимается терапией, то есть туда можно прийти, записаться и так далее, стать мастером образно-реверсивной терапии. И самое главное, то, что во главу угла ставит Тор Академия, это создать уклад семьи, который был бы безопасен, вот, и благоприятен для сознания ребенка. Вот. Ну и, соответственно, так, должно, ну, а ладно. И, соответственно, еще один момент, который я хочу сказать насчет моей миссии, миссии Тор Академии, это то, что нам надо вырастить поколение с чистым сознанием, и чтобы через 25 лет психология не была средством зарабатывания денег. Потому что сейчас, ну, профессия психолог – это такая достаточно широкая, как юрист и так далее. Вот. Все уже говорят, что юристы скоро будут не нужны. Вот здесь такое же предложение, чтобы психологи тоже были не нужны, потому что правильный уклад семьи, он исключает на 99% образование психотравм в детстве. Ну и, соответственно, с помощью популяризации метода образно-реверсивной терапии, то есть, ну, практически каждый может овладеть этим методом и проводить терапию своим друзьям и своим знакомым. Ну, про близких я сразу говорю, что там не всегда это эффективно, не всегда это нужно. Вот. Вот. А другому человеку, пожалуйста. Вот. Если есть какие-то вопросы, я могу сейчас ответить, либо после. Вот вопрос, пожалуйста. Лена, вот. Ну, поскольку я первый, я бы хотел поблагодарить за доклад. Вот, очень интересный. И у меня есть два вопроса. Первый вопрос. Вот научно-технический прогресс. Да, вы затронули научно-технический прогресс и проблему, ну, как бы вот те проблемы, развитие тех проблем, которые стоят сейчас перед нами, перед обществом. Ну, в частности, переход, скажем так, от общественного воспитания к воспитанию условно-облачному, да, то есть облачных технологий. Вот. И у меня вопрос, является ли это средством развития научно-технического прогресса, то есть следствием, да, развития научно-технического прогресса, или это что-то другое? Ну, и да, и нет, поскольку научно-технический прогресс – это, ну, какое-то достаточно абстрактное понятие. Понятно, что если мы возьмем пример, допустим, то, что говорил, договорили предыдущие докладчики о том, что управление – процесс информационный, что неуправляемых процессов не бывает. Вот Виктор Алексеевич говорил в частности. Вот, то, ну, здесь все понятно с этим, то есть этим же процессом кто-то управляет, а с другой стороны я говорил, что с этим-то уже все понятно, это уже внедряется в нашу жизнь. Вопрос, что дальше? То есть наша задача определить, куда мы дальше пойдем. То есть зачем нам оставаться вот в этом цифровом концлагере? Вопрос состоит в том, что является ли научно-технический прогресс причиной? Вот. То есть нужен ли нам научно-технический прогресс? Или он нас ну, обязательно ведет вот в такую вот, в такое состояние? Ну, я еще раз повторюсь, что я не считаю научно-технический прогресс именно как субъектом, как причиной. То есть это некое общее понятие. Вот. Тогда вот следующий вопрос. Вот вы описали психосоматику, да? Ну, речь шла там, можно ли вытащить... А, нет, о страхах, которые человек приобрел вот за годы советской власти, да, и вот эти вот страхи тяжело вытащить из человека. Ну, а вот задумывались вы ли вы о такой проблеме? Ну, в частности, когда вот такая поговорка из грязи в князи, да, или можно ли вытащить деревню из девушки, да? То есть деревню вытащить из. Девушку из деревни вывести легко, а деревню из девушки, ну, очень трудно. Но... Да, я хотел, кстати, привести вот этот именно пример, но я не стал приводить, потому что у него немножко другой контекст. Девушка в деревне, она воспитывается в традиционном укладе, а город уже, как говорится, это уже посттрадиционный уклад, там более вольные нравы. Поэтому девушку из деревни, ее там всегда видно. Она всегда будет более скромной, застенчивой, более консервативной. Ну, это же старая поговорка. Сейчас понятно уже. Здравствуйте. У меня вопрос. А почему вот в списке кризисов вы первым указали Октябрьскую революцию? Я так понял, именно Октябрьскую, потому что там красный флаг, не февральскую, а Октябрьскую. Вот. И почему какие-то предыдущие проблемы семей, людей, неспособность их... как-то расти вертикально вы не учли как проблемы, а вот именно советские проблемы, они стали какими-то родовыми и стали наследоваться. Вот это мне непонятно. Хорошо, спасибо за вопрос. Здесь просто, ну так сказать, метафорический пример, потому что взяли просто историю 20 века. Тут нету политического подтекста, тут есть просто... В каждой семье есть конкретная ситуация. Допустим, у меня тоже там есть у предков ситуации. У меня прадед, он жил на заимке, они лесосплавом занимались. В итоге его вообще никто не трогал. Но так как вот это был агрессивный вот этот вот фон, то, что сейчас там приедут, заберут, и все. И он был настолько перепуган, что когда ночью кто-то приехал к ним, он испугался, что за ним сейчас придут, и он просто убежал в лес. Соответственно, подорвал здоровье и все такое. В итоге никто к нему вот не приехал. Просто в определенный момент ему нужно было документы подписать определенные, потому что у него он там где-то числился, были какие-то нормативные акты, он просто в пользу советской власти добровольно переписал, и все, и ничего не было. Но вот этот вот информационный пресс, как бы, он просто сломал человека. Я просто отсечку сделал, потому что, ну, это можно продолжать вплоть до крещения Руси. Знаете, другому человеку, тем более в другой аудитории, я бы не дерзнул задать этот вопрос. Тем более он косвенно поднимался. Когда же определяется судьба человека? То ли пока он поперек лавки лежит, то ли внутриутробное развитие, то ли момент зачатия. А есть мнение, что значительно раньше. Тот момент, когда будущий отец и мать, еще имен друг друга не зная, впервые глазами встретились. И та обстановка, в которой они встретились и увидели друг друга, определяет судьбу будущего ребенка. Так вот, вопрос к вам. Включает ли это образно-реверсивная терапия создание тех пространств, в которых юноша и девушка могли бы встретиться так, чтобы до золотой свадьбы в окружении внуков и правнуков вместе такое пространство создать можно? Да, спасибо за вопрос. Да, можно. Я просто... рассказал о методе. Вообще, сама Тору Академия сейчас это просто живое пространство. Когда я туда зашел, то есть даже вот спустя некоторое время она интенсивно развивается. И сейчас там, допустим, женщины собираются на свои женские вечерки, то есть делятся опытом. Причем, интересно, там есть замужние женщины с разным количеством детей. И они рассказывают незамужним девушкам. И мужчины собираются в своем сообществе, то есть в чатах общаются. И вот семейные традиции, в частности, воспитание детей также поднимается. И даже стоит вопрос вот о том, что сделать некое пространство, где можно было бы знакомиться. Тут вопрос в том, чтобы когда человек осознает правильную иерархию семьи, то есть правильный вот этот семейный уклад, вот, то тогда, ну, по сути, вот опыт наших предков – это все, это кладезь. Добрый день. Когда психолог начинает работать с людьми, то он, как правило, начинает работу начиная с себя. Ну, то есть применяет все знания и методы, ну, в том числе на себе, получается. Вот я хотел просто узнать, у вас счастливая семья? Да. Вы попробовали на своем опыте вот эти все методы, да? Ну, давайте я немножко просто скажу пару слов, что ну, у меня у меня не совсем простая семья, потому что у меня у жены достаточно мощные детские психотравмы. И благодаря этому я, видимо, начал интересоваться психологией. Вот. Ну, и у меня у самого потом выяснилось. То есть я-то подумал, ну, ладно, она-то травмирована, а я-то что нашел? Оказывается, у меня тоже кое-что было, но оно просто более скрытое. И оно у меня больше идет от предков. Вот, от мамы и от бабушки. Вот, поэтому здесь вопрос в том, что вот мастера образно-реверсивной терапии, они постоянно сами себе проводят друг другу сеансы терапии для того, чтобы вот эту внутреннюю чистоту более-менее хотя бы удерживать на грани. То есть не, как говорится, психологи лечатся за счет клиентов и во время клиентских сеансов. То есть не искать себе клиента с похожими проблемами. То есть по-быстрому отработать свои. Все. Спасибо большое. А еще есть вопрос? Да, там потом можете после задавать вопросы, я охотно отвечу. Скажите, пожалуйста, а вот выход-то какой есть? Только вот этот метод или еще на чем все основывается-то вот эта тема? Выход простой. Выход, я говорю о том, что вводится понятие как ментальная гигиена. Вопрос работы либо не работы метода – это доверие. Также вопрос работы с психологом. Если есть тотальное доверие между клиентом и психологом, то все нормально. Если нет доверия, то никакая методика не поможет. Поэтому каждый волен выбирать, что ему близко. Есть люди, которые не верят в какие-то коучинговые методики, типа вот этой, их называют так. То есть люди, которым нужен жесткий психоанализ, там кучу терминологии и все прочее. Пожалуйста, ради бога, идите туда. Так, я ответил. Ну, если что, я потом могу дополнительно ответить, если что-то непонятно. До конца задам вопрос. Именно я считаю, что есть такая проблема, что большинство из наших людей, они вышли из крестьянства. Вот. Последние годы советской власти нас воспитывали в стиле дворян. Да? И вот то, что мы вышли из крестьянства, а считаем себя дворянами, или как-то близко, или большинство, вот, но не можем соответствовать этому, потому что это внутренний такой фактор. Внутреннее чувство, да, и воспитание, не такое воспитание, там, через книги, не поверхностное, а глубокое, и сопринадлежность. Вот нет ли в этом соматической проблемы, психосоматической проблемы, с вашей точки зрения? Я целиком и полностью согласен с этим утверждением, то, что вот аграрная модель, она во многих людях жива до сих пор и будет жить. И есть, да, диссонанс, потому что человек привык, много поколений делали одно и то же, и в определенный момент, как говорится, из грязи в князи девушку вытащили, вывезли из деревни, а деревня в девушке осталась. Поэтому я полностью согласен с этим утверждением. На самом деле, по моему мнению, причины вообще всех проблем человека заключаются в его эго, которое есть в каждом человеке и которое уничтожает практически самосознание любого человека. Многие приходят сюда, в эту жизнь, в сознании, сознательно приходят с личинами, а многие получают это в течение развития в жизни. Вот. И основная проблема, еще одна из основных проблем, когда любая проблема, она держится на чем? Человека держит в страхе. Страх – это основа всего. А страх смерти – это самое страшное, самый страшный страх, да, как говорится, так если сказать. Поэтому если понимание… Наши предки знали, что существует тонкий мир, это мир энергии, да, сейчас если мы затронем эту тему, то получается, что возьмем русский язык, наш великий, могучий русский живой язык, который был единственным образным языком во всем мире, которым мы должны гордиться, что мы вообще русские люди и мы обладаем этими знаниями, которыми нам предки передали, то мы, если мы возьмем слово «смерть», мы возьмем и расшифруем его. В чем получается? Смена мерности тела или тверди. То есть, получается, мы переходим. Смерти нет. А когда человек понимает, что смерти нет, то он практически недоступен, скажем так, для системы, и он не боится ничего. И тогда ему не страшно. Вот завтра умрет, сегодня умрет. И у него нету проблем в жизни вообще. То есть он перестает жить, он начинает жить по-другому. Вы не думали об этом? Не, я думал об этом. Я с вами полностью согласен. Тут вопрос контекста, о чем я говорю. То есть само эго, это все как бы, ну, можно разными словами называть, но тут вопрос даже не в эго, а в ответственности. То есть вопрос, берет человек ответственность за свою жизнь или перекладывает на кого-то. Если он перекладывает, он всегда будет несчастен и всегда будет страдать. Если он берет ответственность, даже если ему очень тяжелая доля выпала, он не будет страдать, он будет жить. Ну вот могу такое дополнение дать. Извините, пожалуйста, я не совсем по теме сейчас вашего доклада, да, и, скорее всего, этот вопрос следовало задать вам с глазу на глаз, да, но поскольку в нашей стране сейчас существует целая эпидемия этой беды, это настоящая колоссальная беда, вот моя жена недавно, она вообще заведующая отделением, очень грамотная женщина и так далее, ей позвонили на работу, и каким-то образом, это вопрос к вам как к гипнологу, что происходит, и каким-то образом так по телефону сумели ее развести, что она всю ночь бегала, оформляла вклады, чтобы передать тем людям, которые позвонили. Сегодня, когда я ехал на этот семинар, я услышал, что известную певицу Долина точно такой же технологией, значит, заставили отдать 200 миллионов. Вот. Что это за методика и как от этого оберегаться? Потому что пока государство не помогает в этом плане, они даже не озвучивают, что происходит. Говорят, что деньги уходят на Украину. Но это либо эриксоновский гипноз, либо это слиперы работают. Вы-то как считаете? Ну, я считаю так, что неважно, какая техника используется, техник много, результат может быть один. Вопрос в том, что вот такие мошенники, они вычисляют людей с нестабильной психикой. А у человека нестабильная психика, когда он не знает, чего он хочет, и не берет ответственность, возможно, где-то за свою жизнь. И такой человек, он постоянно колебается, у него какие-то неуверенности и так далее. Они таких людей вычисляют, не знаю, может быть, какие-то электронные базы данных им дают людей с нестабильной психикой, потому что сейчас каждого в интернете отслеживают. Либо они по разговору, 2-3 вопроса, они человека диагностируют, понимают, что у человека нестабильность, и они начинают ему долбить в какую-то боль, в какую-то, ну, какой-то дисбаланс создают. То есть дают туда, чтобы человек просто у него поднимались переживания. И на переживаниях он спокойно может там перечислить любую сумму денег и так далее. Там, бабушку зацепить за переживания, сказать, там, внук попал в аварию, там, все, она махом может перечислить деньги. Ну, вот. Мама, меня извините. Да-да. Просто, когда случилась жена, стала умирать, я только встретил человек 10-15, мимо это произошло. Вот. И самое интересное, может, анекдотически интересное. Зампрокурора Московской области проводил лекцию, как уберечься от мошенников. Через неделю он сам перевел 20 миллионов рублей. Это какие-то другие методики, это какие-то секретные. Вот я бы еще раз вернулся к ответственности, потому что человек безответственный, он всегда перекладывает вину на кого-то. И если у человека хороший уровень ответственности, его никогда никто не обманет. Ну, если это как бы, ну, есть какие-то кармические там вещи, еще что-то там, единичные случаи. Но без ведома человека, если человек в ответственности, никто ничего плохого не может с ним сделать. Вот, поэтому я говорю, методик очень много может быть. Тут вопрос в том, что методисты, они знают, как работают космические законы, либо кармические законы, кому как нравится. Дискуссию вернуть к одному вопросу по поводу взаимоотношений аристократии и крестьянства. Ну, ответ готов. Пушкина Александра Сергеевича прочитайте. «Барышня-крестьянка». Там прямо целый комплекс ответов. И современный вариант. Лет 15 назад вышел фильм. Отличнейшая такая комедия. «Доярка из Хацапетовки». как сын олигарха современного, значит, приближенный к Кремлю, влюбился в доярку. И что там произошло? И знаете, вот на юмористическом плане очень серьезные мысли можно увидеть. Вот. Это Пушкин Александр Сергеевич, это «Барышня-крестьянка» и «Доярка из Хацапетовки» фильм. Там ответы на эти вопросы есть. Да, полностью согласен. Спасибо большое, коллеги. Давайте будем продолжать.